Да уж не скучаем. А ты чего такой мрачный? Ты погоди, я тебе еще расскажу, как меня в комсомол принимали. Не надо. А почему? Паршиво мне, Даша. А от твоих рассказов еще хуже. Это тебе так от тушенки. Тебе много сразу нельзя. Да при чем здесь тушенка? Мы вот с тобой болтаем. Ты мне про медведей рассказываешь, про комсомол. А там мои друзья у немцев мучаются. Ты вместе с ними и служил? Да. А где? На подводной лодке. Так ты подводник. Даша восхищенно всплеснула руками. Почему же ты сразу это моему отцу не сказал? Так что рассказывать-то? Вам не понять, что происходит? А я поняла. У тебя, наверное, секретная лодка. Ну, что-то вроде того. Попробуй все расскажи. Ваш Феликс и так меня то ли за предателя, то ли за идиота принимает. Да вообще-то он хороший. А как начнет про знаменитых чекистов рассказывать, заслушается. Но как война началась, он все боится, что на нас немцы нападут. А как передали, что на острове Уединения всего неделю назад немецкая подводная лодка из пушки метеостанцию обстреляла, так он совсем покой потерял. Говорит, не за себя переживает, а за меня. Он даже за мной ухаживать пробовал. Ну, а ты что? Да ты что? Он же старый совсем. Ему уже за 30 перевалило. Точно, старик. А тебе сколько лет? 18. Кокетливо улыбнулась Даша. Подыгрывая ей, Максим восхищенно зацокал языком и, заглянув вновь под одеяло, спросил. «Даша, может, я все-таки оденусь?» «Ну, ладно, пойду, посмотрю». Через минуту она вернулась и положила сверху на тулуп его одежду. «Я выйду, а ты одевайся». Еще через минуту она нетерпеливо постучала в дверь и спросила. «Ты все? Я тебе тут еще хотела рассказать». «Даша, у меня в брюках в кармане одна вещь была». «Это ты про провода спрашиваешь? А их мой папа забрал». Заглянув в щель, Даша увидела, что Максим уже одет и сидит на кровати, и озадаченно шарит в карманах. Она вошла и вновь заняла табурет. «А что это было? Они тебе нужны?» «Да понимаешь, вспомнил я об этих проводах, и пришла мне в голову одна спасительная мысль. Почему я сразу об этом не подумал? Я ведь знаю, кто может спасти моих товарищей. У вас, я слышал, есть радиостанция». «Ну, ты спросил. Конечно, есть. У нас на ней все работать умеют. Даже я немного. Наш радист Миша всех обучил». «Даша, позови, пожалуйста, своего отца». «Папу». «Максим, а расскажи сначала мне, что ты придумал». «Это очень серьезно. Так что будь добра, пригласи его сюда». Даша обиженно поджала губы и, вскочив, уже из дверей бросила. «Ну и ладно, я все равно рядом буду и все услышу». Тимофей Иванович появился так быстро, как будто только и ждал за дверью приглашения. А вместе с ним вошли еще 6 обитателей станции и, расположившись вдоль стены, с любопытством поглядывали на Максима. «Ты что-то хотел сказать?» — спросил Тимофей Иванович. «Да, есть разговор. Вам уже ответили с большой земли?» «Какие ты прыткий! Мы только туда радиограмму отправили. А пока ее там рассмотрят, да пока она попадет, кому нужно, да еще все проверить надо, так это, может, и не один день пройдет. А ты чего хотел-то?» «Я так и думал». Максим рухнул спиной на кровать, затем вскочил и сел напротив Тимофея Ивановича. «Поймите, я не могу долго ждать. Вы, может, когда-то мне и сможете помочь, но будет поздно. А для моих товарищей каждый час на счету. Да и для вас это небезопасно. Немцы вас знают. Мой друг у них подслушал, где вы находитесь. Но я знаю, кто может всех нас спасти. В общем, так, мне нужна ваша радиостанция». «Хе!» — засмеялся Тимофей Иванович. «А вместе с ним и остальные полярники. Ты какой ты шустрый. Мы еще толком не знаем, кто ты такой. А тебе радиостанцию подавай. Для чего тебе она?» «Это вопрос жизни для моих друзей. Я передам всего одну радиограмму, и нам помогут. Всего одну. дам координаты вашего места и просто скажу, что это я. Ну, тяжело мне вам все объяснить, ну, поверьте на слово. А тяжело, потому что врешь или не договариваешь. Ты, парень, не темни, а говори все как на духу. Максим грустно вздохнул и откинулся на подушку. Не могу я вам всю правду рассказать, а если расскажу, то еще хуже будет. Папа, они на секретной подводной лодке служат. Важно блеснула своей осведомленностью Даша. На лодке? Удивленно вздернул брови Матвей Иванович. На какой? Кто командир? В какой части приписано? Ты не думай. Мы здесь тоже не лаптем щи хлебаем. Кое-что о флоте знаем. А чего не знаем, так запрос дадим. Там быстро разберутся. Да поймите же, не в лодке дело. Ну, вернее, как раз в ней и дело. Но ситуация так запутана, что если я все расскажу, вы не поверите. И тем более мне доверять перестанете. А ты попробуй. Попробовать? Максим задумчивым взглядом обвел окруживших его полярников. Ну что ж, можно и попробовать. Раз уж сами захотели, тогда слушайте. Только для начала представьте, что сейчас не 42-й год, а 2010-й. Представили? Тимофей Иванович удивленно переглянулся с Феликсом. А я предупреждал. А теперь представьте, что в море выходит подводная лодка. Не ровня вашим. Подводный крейсер, красавец. Тяжело. Закипают мозги. Ну, так вы сами и напросились. И, выдержав, собираясь с мыслями огромную паузу, Максим начал рассказывать. Глядя, как постепенно вытягиваются лица его слушателей, он сам ловил себя на мысли, что его повествование напоминает скорее бред перебравшего пивных дрожжей буцефала, чем хоть что-то отдаленно похожее на правду. Но, стараясь не смущаться и не сбиваться, он продолжал рассказывать. Его прервали лишь дважды, когда он дошел до немецкой базы на земле Александры. Стоявший у двери старый полярник в валенках и тельняшке на выпуск не сдержался. «Я про это что-то слышал», но, споткнувшись о возмущенных взгляды товарища, оправдываясь, добавил: «Ребята рассказывали». А когда Максим описывал в красках, как его на немецкой лодке бомбил английский эсминец, не сдержалась Даша. «Бедненький!» Она жалобно всхлипнула. «Дашка, помолчи!» — прикрикнул на нее Тимофей Иванович. «Так жалко ведь! Сколько ему досталось!» «Это еще не досталось!» — театрально вздохнул Максим. «То, что можно назвать, досталось еще впереди!» Через час он закончил. «Вот так я оказался у вас. Сейчас только бы отправить радиограмму на моего Дмитрия, и все. Он где-то рядом, в Баренцевом море. Он меня услышит и поможет». Воцарилось молчание. Максим заметил, как Феликс переглянулся с кем-то из присутствующих и спрятал улыбку в бороду. Остальные, не осмеливаясь поднять взгляд, усиленно рассматривали пол. Первым не выдержал Тимофей Иванович. «Да, чудная история. Так что, дадите радиостанцию?» «Но то, что немцам о нас известно, мы и без тебя знали. Полгода назад возле Колгуева сбили немецкого разведчика. Так у него на карте уже тогда наша станция обозначена была». «Тимофей Иванович, где та приставка, что я спаял?» «Если я такое на большую землю отправлю...» Тимофей Иванович хмыкнул и мотнул головой. «Невероятная история. Я тебе, Максим, так скажу. Ты здесь не пленник. Кровать мы тебе уже выделили. Располагайся. Обедать скоро будем. Так ты со всеми за стол садись. От станции только далеко не отходи. Опасно. А там, может, и помощь от тебя какая будет. А вот к радиостанции я тебя не допущу». Тимофей Иванович хлопнул себя по коленям и встал. «Давай дождемся, что с большой земли ответят. А там уже будем решать».